Глава 9. Библиотека и ее обитатели. Подростки стояли почти у самой воды, молча наблюдая, как лодка с родителями медленно удаляется от берега. Тори несколько раз беспокойно тявкнула. Лина даже испугалась, что собака бросится в воду, но та уселась на песок и принялась жалобно скулить. Когда лодка достигла противоположного берега, ребята стали подниматься по склону. С непривычки дыхание сбивалось, но, занятые тревожными мыслями, они не обращали на это внимания. День обещал быть жарким и солнечным, но пока на травинках блестела роса, а кожу обдувал прохладный утренний ветерок. Лина шла впереди. Ей хотелось как можно скорее вернуться в комнату, броситься на кровать и обнять верного плюшевого лягушонка, единственного, кто знал все тайны и ничего не требовал взамен. На лугу Лину догнала Алиса. Какое-то время она шла рядом, опустив голову, будто хотела о чем-то спросить, но не решалась. Лина слегка ускорила шаг, однако девочка не отставала. «Как ты?» — наконец спросила Алиса. «Нормально», — соврала Лина. «А я вот не очень. У меня к тебе просьба». Лина с интересом посмотрела на спутницу. Белоснежная кожа на лице девочки от смущения порозовела, на носу проступили веснушки. «Какая?» «Могу я пожить с тобой? Одной, если честно, страшно, а с братом не хочется». Идея пришлась Лине по душе. Алиса даже подпрыгнула от радости. Оставшийся путь они прошли вместе, предвкушая зарождение новой дружбы. Новая соседка почти сразу же перетащила вещи в комнату Лины, благо они жили всего в нескольких метрах друг от друга. «Ты не будешь возражать, если я положу это на стол?» — спросила она про альбом и прочие принадлежности для рисования. Лина не возражала. Сейчас она жутко боялась остаться одной. Без интернета или хотя бы телевизора это казалось невыносимым. Ее до сих пор преследовало острое чувство одиночества, пережитая на поляне возле валуна. Девочка даже пожалела, что не взяла с собой какую-нибудь книгу. «Твой лягушонок?» Алиса разглядывала плюшевую игрушку. «Да». «Какой милый!» «Мама подарила. Давно еще». Разложив вещи, рыжеволосая девочка уселась на кровать и стала внимательно разглядывать лицо Лины. Той стало не по себе. «Ты чего?» «Ой, прости! Просто изучаю черты твоего лица, чтобы потом нарисовать!» Лина покраснела. Она была польщена, но не считала себя достойной моделью. Заметив это, Алиса улыбнулась. «У тебя необычный цвет глаз, как пасмурное небо!» Лина хмыкнула. «Не думаю, что пасмурное небо такое уж необычное!» Они рассмеялись. «У тебя странное имя!» Алиса продолжала сверлить соседку зелеными глазами. «Сокращённая от Полины. Отец называл меня Линой, так и повелось». «А фамилия?» «Я Алиса Лугинина. Моего брата зовут Егор». «Это я уже знаю», — засмеялась Лина. «Харди». «Как?» «Харди. Мой отец живет в Лондоне». Глаза соседки округлились от удивления. «Он что, настоящий англичанин?» «Нет, из Америки. Хотя на самом деле не знаю». «А где он сейчас? На работе?» Алиса не замечала, как мрачнеет лицо собеседницы. «Отец пропал месяц назад. Никто не знает, что с ним». Соседка открыла рот для следующего вопроса, но передумала. «Что тут спросишь?» «Давай я тебе кое-что покажу». Решила она поскорее сменить скользкую тему. Лина кивнула. Ей тоже не хотелось больше говорить об отце. «Идем». Алиса вскочила с кровати. «Куда?» Лина нехотя поднялась, но рыжая девчонка уже исчезла за дверью. Спустя несколько минут они оказались в комнате, которую Алиса еще совсем недавно делила с братом. Лина слегка смутилась, ожидая встретить Егора, но его не было. Затем обнаружилась еще одна дверь. «Угадай, что здесь?» Алиса встала перед таинственным проходом. Лина состроила кислую физиономию. «Ты привела меня сюда, чтобы показать гардеробную?» «А вот и нет!» «Кладовку?» «Снова мимо!» Алиса повернула ручку. «Пойдем!» Дверь открылась, рыжая девочка смело шагнула в темноту, и Лине ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Помещение тонуло в полумраке. Дневной свет проникал сюда только через расположенное под самым потолком круглое слуховое окно. Алиса включила фонарик на телефоне, и вместо ожидаемой кучи старого хлама Лина увидела тянущиеся вверх стеллажи. Все они были заставлены бесчисленными рядами книг, грудами старинных свитков и красивыми резными шкатулками. «Это же библиотека!» Лина удивленно взглянула на подругу, но та прижала палец к губам, призывая не шуметь. Центр комнаты занимал большой письменный стол. На зеленом сукне, под лампой с желтым абажуром, лежала огромная книга в старинном кожаном переплете. Девочкам тут же захотелось ее рассмотреть. «Книга судеб», — прочла Алиса название, выбитое золотыми буквами. Она потянулась открыть фолиант, но Лина схватила ее за руку. «Не боишься?» Соседка хмыкнула и мотнула головой. В этот момент в одном из темных углов что-то громко зашуршало. Алиса вздрогнула. Улыбка тут же сползла с ее губ. «Что это? Может, крыса?» Опасливо озираясь, предположила Лина. Они переглянулись и, не сговариваясь, бросились прочь, в темноте натыкаясь друг на друга. Оказавшись снаружи, девочки поскорее захлопнули дверь библиотеки и побежали к себе. Рухнув на кровати, Алиса и Лина несколько минут безуспешно пытались восстановить дыхание и унять громыхающие от переизбытка адреналина сердца. А когда они немного успокоились и посмотрели друг на друга, то тут же прыснули со смеху. Теперь в светлой и уютной комнате посещение библиотеки казалось веселым приключением. «Что это было?» Лицо Алисы раскраснелось. Ее все еще трясло от пережитых эмоций. «Думаешь, крыса?» Лина на всякий случай подтянула на кровать ноги. Алиса последовала примеру соседки. «Может, и крыса», — согласилась она. «А может, какое-нибудь существо, вроде домового или призрака, которое бродит по ночам и всех пугает?» Лина посмотрела на нее с сомнением. «Домовые ведь не злые». «Откуда ты знаешь, злые они или нет? Ты хоть с одним знакома?» «Конечно, нет. Думаешь, здесь опасно?» Поразмыслив, рыженькая решительно помотала головой. «В этом доме ничто не причинит нам вреда. Хотя при желании могло бы». «Почему ты так уверена?» «Мы здесь, чтобы учиться магии. Было бы глупо вредить нам. Но попугать могут». «Это зачем?» «Как зачем? Чтобы сделать сильнее. Помнишь, там, на поляне, они ведь наши самые страшные страхи на свет вытащили. У меня до сих пор мурашки». Лина кивнула. Доводы Алисы казались вполне разумными. Она и сама точно не знала, кого боится больше — домовых или крыс. Но на всякий случай пообещала себе смотреть под ноги и не бродить по дому в темноте. Елена Захаровна прожила очень долгую жизнь. Представляясь другим в образе пожилой женщины, она отлично знала, что это обличье временно, как и нынешнее имя. Рождаясь и умирая в разных женских телах, она помнила все прожитые жизни, но это нисколько ее не тяготило. Она была частью Великой Матери, что дает всему жизнь, частью самой Земли. И так будет продолжаться, пока жив этот мир. Только брат знал правду, был ей другом и защитником, молчаливым проявлением природной силы, способной победить любого врага. Он бродил по лесу в облике медведя, оберегая границы их владений, и тоже был частью Земли. Уже много тысяч лет они вдвоем жили на границе миров, между рекой и дремучим лесом. Их не волновала мирская суета, политика, проблемы экономики и инфляция. Они не получали пенсии и не платили налогов. Эти двое были вне системы значений. Земля давала им все, что было нужно, а взамен они несли свою стражу. Охраняли врата мира с изнаночной стороны и воспитывали хранителей. Десятки магов, сотни ведьм-колдунов учились здесь, чтобы сохранить равновесие стихий и не позволить этому миру погибнуть. Елена Захаровна прекрасно помнила каждого из них. И сейчас снова внимательно вглядывалась в лица новичков. Завтра их жизнь изменится, и все, что казалось важным до сегодняшнего дня, отойдет на второй план. Скоро они сами начнут управлять жизнью, но для этого им предстоит многому научиться и, в первую очередь, избавиться от страхов. Ее новые ученики уже сделали первый и самый важный шаг — остались. И хотя на лицах подростков открыто читались тревога, сомнения и страх, никто из пяти не испугался настолько, чтобы вернуться с родителями домой. Это было хорошим знаком. Елене Захаровне многое пришлось повидать за долгую и весьма разнообразную жизнь. Она хорошо помнила тех, кто испугался и навсегда отрекся от дарованной силы. Доля их оказывалась безрадостной. Сделав выбор в пользу обычной человеческой жизни, они обеспечивали себе иллюзорную безопасность, но были вынуждены доживать остаток дней с чувством огромной потери. Ничто не могло возместить им утрату. Они искали забытье в любви, семье, работе или религии, но все без толку. Заполнить пустоту чем-то другим было невозможно. Что касается тех, кто выбирал магию, то они раз и навсегда отказывались от спокойной жизни. Им надлежало стать участниками вечной битвы стихий, в которой все рождалось, продолжало жить и развиваться. Предстояло избавиться от иллюзий. Осознать, что добрые намерения порой несут гибель, а то, что на первый взгляд кажется злом, может стать благом. Увидеть, что в больших дозах порядок неизбежно ведет к застою и деградации. Но если вписать в узор немного хаоса, главное — знать меру, то получится чистое творчество, которое позволит Вселенной развиваться и становиться сильнее. Чтобы понять это, нужно перестать смотреть на мир человеческими глазами, осознать все его совершенство и гармонию. Все это недоступно простому человеческому сознанию. Оно не способно видеть целое и может наблюдать лишь крохотную часть повернувшейся к нему Вселенной. Человек с рождения привыкает жить по указке, согласно правилам, которые удобны породившей его системе. Люди могут позволить себе быть беспечными, тратить время на глупости и не заботиться о равновесии стихий в собственном сознании. Маги — нет. Они призваны обеспечивать равные права добру и злу, порядку и хаосу, ибо все это лишь проявление стихийных сил, и одно не может существовать без другого. Земля, огонь, вода и воздух должны находиться в равновесии. Их борьба не должна кончаться, ибо усиление любой стихии без противовеса неизбежно приведет Вселенную к гибели. Все это только предстояло постичь новичкам. Впереди их ждал трудный путь, и начать следовало со сказок. Прихватив початую бутылку молока, Елена Захаровна не спеша поднялась на второй этаж. Она открыла ключом дверь библиотеки и, войдя в темную комнату, хлопнула в ладоши. Неожиданно в помещении стало светло. Под потолком завис маленький яркий шар, похожий на шаровую молнию или миниатюрное солнце. «Хозяйка, ты с ума сошла?» — раздался откуда-то сверху возмущенный возглас. «Выключи немедленно!» Голос был требовательным, но в то же время тягучим и мягким. Елена Захаровна усмехнулась. «Я пришла за книгой, Тимофей. Где она?» «Там же, где ты ее оставила, на столе. Убери скорее это кошмарное светило!» Хозяйка прошла в центр комнаты и включила настольную лампу. Затем снова хлопнула в ладоши, и светящийся шар тут же погас. Теперь стол и пространство вокруг него окутало мягкое свечение, сочащееся сквозь желтый абажур. «Наконец-то!» — обиженно пробормотал голос. «Я чуть не ослеп». «Ты ворчишь, как старик, Тимофей. А я кое-что тебе принесла». Она взяла с полки блюдце и наполнила молоком. «Я и есть старик. Даже не старик, а призрак самого старого старика. Где там твое молоко?» На стол прыгнула тень, и так и осталась тенью. Это был призрак большого черного кота Тимофея, Старинный помощник верой и правдой служил Елене Захаровне долгие годы и даже после смерти отказывался покидать ее. Хозяйка почесала призрака за невидимым ухом, и он в ответ ласково потерся о ее руку. Затем тень Тимофея проследовала к блюдцу и невероятно грациозно опустила в него полупрозрачную мордочку. Верный кот стал бестелесным духом, но даже смерть не смогла победить его страсть к молоку. Конечно, пить по-настоящему он уже не мог, но ему очень хотелось хоть иногда почувствовать себя живым и получать заботу. Зная это, хозяйка не отказывала верному помощнику в маленьких радостях. «Сюда приходили», — сообщил он, отдав дань уважения угощению. «Кто?» «Откуда мне знать? Какие-то безмозглые девчонки. Они явно что-то вынюхивали и чуть не открыли книгу, благо Георг их спугнул. Наш старый друг зашевелился в углу, и они убежали, едва не сбив меня с лап». «Как же они сюда попали?» Елена Захаровна с притворной суровостью взглянула на призрака. «Почем мне знать, хозяйка?» Неуверенно мурлыкнул тот. «Похоже, кто-то забыл запереть дверь». «Вот как?» Дверь, ведущая в смежную с библиотекой комнату, действительно оказалась незапертой. Елена Захаровна закрыла ее на ключ и строго посмотрела на кошачью тень. «Ты опять за старое. Признайся, это ведь ты открыл, чтобы детей напугать». «Ничего подобного!» — возмутился кот-призрак. «Она сама!» «Он, хозяйка!» Послышался вдруг из самого темного угла скрипучий голос. Там, на жердочке в просторной птичьей клетке, нахохлившись, сидел ворон. Его звали Георг. Он был невероятно мудр, немногословен и очень стар. Совсем недавно ему минуло 299 лет. Дверца клетки всегда была открыта. Георг мог покинуть ее в любой момент, но столь почтенный возраст сделал его неповоротливым, и он почти все время дремал, лишь изредка подавая признаки жизни. Ворон не слишком жаловал кота, считая его подлизой и выскочкой, а тот платил ему той же монетой. Эти двое постоянно спорили, но их сближало важное качество, из-за которого они прощали друг другу все. Безграничная преданность могущественной хозяйки давным-давно, незаметно для них самих, сделала Георга и Тимофея лучшими друзьями. «Как ты себя чувствуешь?» — обратилась к птице Елена Захаровна. «На все 300!» — ответил кот-призрак. «Молчи, подлиза!» — возмутился Георг. «Один твой вид — сплошное огорчение. Тень кота Тимофея — просто шекспировский персонаж. Я слышал, гости собаку привезли. Уж она-то обрадуется знакомству с тобой». «Что? Мерзкая псина в нашем доме? Хозяйка, как можно?» Елена Захаровна недовольно покачала головой. «Замолчи, Тимофей. И ты, Георг. Надоело мне столетиями слушать вашу бессмысленную трескотню. Это прежде всего мой дом, и мне решать, кого и когда приглашать в гости. Собачка, между прочим, ласковая». Тень кота прижала уши и покорно слушала. Старый ворон тоже притих. Оба помощника прекрасно знали, что спорить с хозяйкой себе дороже. Елена Захаровна взяла со стола толстую книгу, за которой пришла, погасила лампу и направилась к выходу. У двери она остановилась и, обращаясь к Тимофею, строго добавила. «Девчонки эти безмозглые, мои новые ученицы. Как раз сегодня и начну их учить. Попробуй только сделать им какую-нибудь гадость, на месяц без молока оставлю». Ответом стало покорное молчание. Но хозяйка не сомневалась, что послушание — это показушное, и как только представится случай, кот-призрак сыграет с гостями какую-нибудь отвратительную шутку. Едва за Еленой Захаровной закрылась дверь, тень кота навострила уши. «Собака! Подумать только! Лучше бы она мышей в гости пригласила!» «Да уж, обидно!» — с усмешкой согласился Георг. «Заткнись, старый дурак!» Георг насупился. «Может, я и старый, но пока живой. А вот ты мертвый дурак. Только и можешь детей пугать». Некоторое время оба обиженно молчали. Потом кот-призрак развалился на столе и, вылизывая передние лапы, примирительно произнес: «Ладно тебе, пень пернатый, хорош обижаться. Знаешь ведь, что я тебя люблю, окаянного. Между прочим, девчонок этих не я напугала, а ты». В ответ со стороны птичьей клетки раздался странный звук, похожий на скрип старой двери. «Что это? Георг, ты что, это смеешься?» Ворон продолжал трястись от хохота. «Угу», — вспомнил, как у этих будущих ведьм пятки сверкали.